Изначальный туман отправился на восток к великой пучине, и на берегу Восточного моря встречался с легким ветерком. Легкий ветерок спросил: «Куда вы направляетесь?» «К Великому океану». «Зачем же?» «Хочу там побродить, ведь Великий океан — это то, что не наполняется, сколько бы в него ни вливалось, и не иссякает, сколько бы из него ни выливалось. Нет ли у вас, учитель, мыслей о народе с глазами впереди? Хотелось бы услышать о мудром правлении». «При мудром правлении, — ответил изначальный туман, — начальники в раздачах не упускают необходимого каждому, выдвигают людей, не упуская способностей каждого, видят все дела в целом и творят должное. Дела сами собой совершаются, слова сами собой произносятся, и Поднебесное развивается. Один взгляд, взмах руки, и со всех четырех сторон народ пребывает. Вот это и называется мудрым правлением. Хотелось бы услышать о добродетельном человеке. Человек, обладающий изначальными свойствами, в покое не знает тоски, в действиях не знает опасностей. Он не следует учению об истине лжи, о красоте и безобразии. Когда все среди четырех морей наслаждаются общими благами, считает это своей радостью, получают общие дары, считает это своим покоем. Без него народ огорчается, как младенец, потерявший мать, отчаивается, как пешеход, сбившийся с дороги. Вещей у всех в изобилии, а откуда — неведомо. Еды и питья вдоволь, а от кого — неизвестно. Таков облик человека, которого называют обладающим изначальными свойствами. Хотелось бы услышать о человеке, обладающем разумом. «Человек, обладающий высшим разумом, — ответил изначальный туман, — седлает луч и исчезает вместе со своим телом. Это называется осветить безбрежное, достигает предела жизни, исчерпывая до конца природу, утратив тяготы всей тьмы дел, наслаждается радостью неба и земли. И вся тьма вещей возвращается к сущности. Это и называется слиться с изначальным эфиром. Мын, отрицающий душу, и Чиджан, полный размышлений, наблюдали за войском царя воинственного. И Чиджан, полный размышлений, сказал: «Воинственному далеко до ограждающего из рода владеющих тигром, который избежал подобной беды. Разве ограждающий наводил порядок после смуты? Ведь он стал править, когда в Поднебесной царил порядок», — заметил Мын, отрицающий душу. «Все хотят, чтобы в Поднебесной царил порядок», — сказал Чиджан, полный размышлений, и спросил: «Но по какой причине это доверили ограждающему из рода владеющих тигром?» «Ограждающий из рода владеющих тигром врачевал болячки на голове», — ответил Мын, отрицающий душу. «Лысым раздавал волосы, больных стремился вылечить, как почтительный сын пользовался снадобьями, чтобы укрепить здоровье милостивого отца, и тот совершенно исхудал. Мудрый человек этого бы постыдился. Во времена настоящего порядка добродетельных не превозносили, способными не распоряжались. Высшие походили на верхушку дерева, а народ — на вольного оленя. Люди были прямыми и честными, и не ведали, что это справедливость. Любили друг друга, и не ведали, что это милосердие. Были искренними, и не знали, что это верность. Делали то, что следует, и не ведали, что это доверие. Работали и помогали друг другу, и не ведали, что это благодеяние. Поэтому-то они ходили, не оставляя следов. Вершили дела, но не рассказывали о них преданий. Почтительный сын, который не льстит своим родителям, верный слуга, который не льстит своему государю, таковы совершенные слуга и сын. Того, кто поддакивает каждому слову родителей, одобряет каждый из них поступок, в народе зовут негодным сыном. Того, кто поддакивает каждому слову государя, одобряет каждый его поступок, в народе зовут негодным слугой. И все же не знают, что такова необходимость. Ведь не зовут льстецом того, кто одобряет как истину все, сказанное в народе, считает хорошим все, названное в народе. Значит ли это, что к народу относятся с большим почтением, чем к родителям, с большим уважением, чем к государю? Стоит назвать кого-либо угодником, и сразу же бросят гневный взгляд. Стоит назвать кого-либо льстецом, и сразу же бросят недовольный взгляд. А между тем, на всю жизнь остаются угодниками, на всю жизнь остаются льстецами. Нанизывая сравнения, разукрашивая речи, собирают толпы слушателей. Никто их ни в начале, ни в конце, ни главных, ни второстепенных не предает всех вместе суду. В длинных разноцветных халатах принимают различные позы, чтобы пленить своих современников, но не называют себя угодниками или льстецами. Становясь учениками, вслед за наставником твердят об истинном и ложном, но не считают себя людьми дюжинными. Таково круглое невежество. Тот, кто понимает свое невежество, уже не совсем невежда. Тот, кто понимает свое заблуждение, уже не заблуждается столь глубоко. От глубокого заблуждения не освободиться всю жизнь. Круглому невежде не измениться до смерти. Когда один из троих потерял дорогу, они еще могут прийти к цели, ибо заблудившихся меньшинство. Когда же двое из них потеряли дорогу, путь их не приведет к цели, ибо победят заблудившиеся. Ныне же заблудились все в Поднебесной. Я и взываю, но не могу обрести отклика. Как это печально! Возвышенный голос не трогает слуха односельчан. Заслыша, ломаем тополь, яркие цветы, они хохочут. По этой-то причине высокие речи не задерживаются в сердцах дюжинных людей. Когда же не звучат слова истины, вверх берут пошлые речи. Удары по паре глиняных горшков заглушат колокол, и не достигнешь цели. Ныне же оглушены все в Поднебесной. Я взываю, но не могу обрести отклика. Настаивать, зная, что не обретешь отклика, еще одно заблуждение. Поэтому лучше их оставить и не продолжать поисков. Перестану искать, кто же разделит со мною печаль.